Элсины каникулы. Кассета шестая, сторона вторая. Аделаид нехотя согласилась с его решением, потому что она уже теряла терпение, как ее брат. Но, к счастью, она недолго находилась в своих подозрениях. На следующий день Элси, которая вот уже некоторое время лежала с широко открытыми глазами, неожиданно спросила: «Тетя Аделаид, не слыхали ли вы от мисс Ализен что-нибудь с тех пор, как она уехала?» «Конечно, милая, и много раз», — ответила тетя, очень удивившись вопросу. «Один раз с тех пор, как ты заболела, и она пишет, что очень сожалеет о том, что ты больная». «Милая мисс Роза, как я мечтаю ее увидеть!» — задумчиво пробормотала маленькая девочка. «Тетя Аделаид», — быстро заговорила она, — «а не было ли письма от папы с тех пор, как я болею?» «Да, милая», — ответила Аделаид, начиная мелко дрожать. «Одно, но это было прежде, чем он услышал о твоей болезни. Не сказал ли он, когда он будет направляться в Америку, тетя Аделаид?» — оживилась девочка. «Нет, моя крошка», — ответила девушка, еще больше настораживаясь, боясь, что ребенок теряет разум. «Ох, тетя Аделаид, неужели он никогда не приедет домой? Неужели я никогда не увижу его? Как вы думаете, он будет меня любить?» — жалостливо спросила девочка. «Я уверена, что он любит тебя, дорогая, потому что он упоминает о тебе с большой нежностью в своих письмах». И Аделаид наклонилась, чтобы поцеловать маленькое бледное личико. «А теперь постарайся уснуть, дитя», — добавила она. «Я боюсь, что ты слишком много разговариваешь, ведь ты еще очень слабенькая». Элси и в самом деле была очень утомлена и, закрыв глаза, сразу же уснула. Уступив место тетушке Хлое, Аделаид бесшумно вышла из комнаты и направилась искать брата. Она повторила ему весь свой разговор с Элси. Аделаид просто все пересказала, стараясь не выдать своих сомнений и страхов, внимательно наблюдая за ним, не встревожен ли он теми же подозрениями. Вначале он слушал с большим вниманием, затем сел и опустил голову на сжатые руки так, что она не могла видеть его лица. Внезапно он резко поднялся и быстро стал ходить по комнате, молча, тяжело вздыхая. «Ох, Аделаид, Аделаид!» — воскликнул он, останавливаясь перед ней. «Неужели мои грехи будут на моем невинном ребенке? Лучше смерть, в тысячу раз лучше!» Содрогаясь при одной только мысли, он тяжело опустился на диван, закрыл лицо руками и громко застонал. «Не надо так отчаиваться, Хорас. Я уверена, что это не так уж плохо, как ты себе представляешь», — прошептала Аделаид, обнимая его за плечи и целуя. «Она выглядит довольно разумно и, кажется, все понимает, что ей говорят». «Доктор Бартон», — предупредил Помпей, широко открывая двери гостиной, где они сидели. Мистер Динсмор торопливо поднялся, чтобы приветствовать его. «Что случилось? Что-то с моей маленькой пациенткой?» — с тревогой в голосе спросил доктор, переводя взгляд с одного на другого, заметив следы необычайного волнения на их лицах. «Расскажи ему, Аделаид», — попросил брат, отворачиваясь в сторону, чтобы скрыть волнение. Аделаид повторила свою историю, не в состоянии скрыть своих эмоций, хотя и не выдавая причину их страха. «Не волнуйтесь», — весело возразил доктор. «Она не теряет разума, как я вижу, вы оба предполагаете. Это просто провал в памяти. Ведь она очень тяжело болела, и ее мозг в настоящее время разделяет слабость всего тела. Но я надеюсь, что скоро они оба окрепнут. Давайте посчитаем, когда мисс Ализан уехала? Год назад? Кажется, вы говорили прошлым апрелем, да, мисс Аделейд? А теперь октябрь. Ну что ж, девочка потеряла приблизительно 1,5 года из своей жизни. И вполне вероятно, что она нагонит их. А если, предположим, даже и нет, то это небольшая беда». Мистер Динсмор почувствовал себя намного легче. Аделейд так же. «И в этом есть одна положительная сторона, мистер Динсмор», — продолжал доктор, глядя на него с улыбкой. «Вы можете пойти к ней, как только мисс Аделейд осторожно сообщит ей новость о вашем прибытии». Когда Элси проснулась, Аделейд осторожно сообщила ей новость, что ее отец направляется в Америку, вполне живой и здоровый, и дня через два он будет здесь. Слабый оттенок, напоминающий розовый, появился на бледных щеках маленькой девочки. Глазки засверкали, и, сжав свои маленькие худенькие ручки, она воскликнула: «Ох, неужели это может быть правда, что я увижу моего родного, дорогого отца? А будет ли он меня любить, тетя Аделейд?» «Да, конечно же, милая. Он сказал, что очень любит тебя и мечтает взять тебя к себе на руки». Глаза Элси наполнились слезами радости. «Ты теперь должна постараться быть очень спокойной, миленькая, и не позволять, чтобы добрая весть тебе повредила», — ласково проговорила ее тетя. «А то я боюсь, что доктор скажет, ты еще не вполне здорова, чтобы видеть своего папу, когда он приедет». «Я постараюсь», — ответила девочка. «Только, ох, я надеюсь, что он скоро приедет, и доктор позволит мне увидеть его». «А теперь я тебе почитаю», — переменила тему разговора Аделейд, беря в руки маленькую Библию Элси, которую ей вернули несколько дней назад, так как она попросила ее сразу, как смогла разговаривать. Аделейд открыла одно из ее любимых мест в книге пророка Исаии и стала читать тихим, спокойным голосом, который скоро убаюкал ее племянницу. «Папа не приехал?» — был ее первый вопрос, когда она проснулась. «Ты думаешь, что ты достаточно бодро себя чувствуешь, чтобы его встретить?» — улыбнулась Аделейд. «О, да, конечно, тетя Аделейд, он здесь!» — спросила девочка и задрожала от волнения. «Боюсь, что ты еще недостаточно окрепла», — с сомнением сказала Аделейд. «Ты так дрожишь!» «Миленькая тетя Аделейд, я постараюсь быть очень спокойной, только позвольте мне его увидеть!» — взмолилась Элси. «Мне будет гораздо легче, чем ждать!» «Да, Аделейд, она права. Мой драгоценный, милый ребенок! Они держали нас врозь слишком долго!» Сильные руки осторожно подняли Элси и ласково прижали ее к сильно бьющемуся сердцу. Она жадно смотрела ему в лицо. Оно было отражением нежнейшей любви и жалости. «Папа! Папа, мой родной папа!» — бормотала она, роняя головку ему на грудь. Некоторое время он держал ее, молча лаская. Затем осторожно положил опять на подушку, а сам сел рядом, крепко держа ее маленькую ручку. Она подняла на него свои большие, кроткие глаза, затуманенные слезами. «Папа, ты любишь меня?» Голосок ее прозвучал так тихо и слабо, что он едва уловил ее слова. «Больше жизни!» И голос его задрожал от переполнявших его чувств. Он наклонился и ласково погладил ее по личику. «А моя маленькая доченька любит меня?» «Ох, да! Очень, очень сильно!» И, закрыв счастливые, уставшие глаза, она уснула. С этого момента мистер Динсмор был постоянно возле своей дочери. Она едва выдерживала, чтобы он хоть на несколько минут исчезал с ее вида. Она прижималась к нему с нежной любовью, которую он вполне разделял. Он никогда не расставался с ней даже на час. Элси, казалось, совершенно забыла их первую встречу и все, что происходило между ними до самого начала ее болезни. Она разговаривала с ним так, словно они только что познакомились. И отец слушал ее с чувством отчасти приятным и все же отдававшимся болью. Безусловно, было большим облегчением то, что она совершенно не помнила их отчуждения. И все же такая полная потеря памяти наполняла его сердце страхом, что ее интеллект может быть серьезно поврежден. Так продолжались дни, со смешанным чувством надежды и страха, и он с нетерпением ожидал исполнения предсказаний доктора, что память ее восстановится. Элси постоянно набирала сил, так что ее уже можно было переместить с кровати на диван. И когда она уставала от постоянного лежания, отец брал ее на руки и ходил с нею, или садился в кресло-качалку, терпеливо укачивая ее у себя на груди. Он часами мог держать ее, не обращая внимания на усталость рук, но наоборот, наслаждаясь тем, что мог своими ничтожными страданиями предоставить ей больше наслаждения. Миссис Травилла должна была покинуть их, так как ей необходимо было возвратиться домой. Аделейд, довольно изнемогшая от постоянных переживаний и ухаживаний, очень нуждалась в отдыхе. И так, с помощью тетушки Хлои, мистер Динсмор взял всю заботу о своей маленькой девочке на себя. Он давал ей лекарства, кормил ее, успокаивал и утешал, когда она не находила себе места, читал ей, разговаривал, пел, употребляя все усилия, чтобы развлечь ее. Это была настоящая школа для него, в которой он ни разу не устал. Наблюдая за своей любимицей день и ночь, он спал урывками, тут же в ее комнате на диване, а преданная пожилая няня заменяла его возле кроватки. Однажды он читал вслух. Элси лежала на диване. Неожиданно закрыв книгу, он взглянул на нее и заметил, что она с тревогой в глазах пристально смотрела на него. «Что такое, моя крошка?» — спросил он. «Папа!» — как-то нерешительно и с сомнением произнесла она. «Мне кажется, что я тебя уже раньше видела, правда?» «Ну что ж, милая!» — и он постарался рассмеяться. «Ну, конечно же!» — хотя внутри все затрепетало. «Ведь я с тобой уже почти 2 недели, и ты видела меня каждый день!» «Нет, папа, но я имею в виду раньше. Разве мне приснилось, что ты однажды подарил мне куклу? Ты когда-нибудь досадовал на меня? Ох, папа, помоги мне вспомнить!» С тревогой и сильным волнением попросила она, проводя рукой по лбу. «Не старайся думать, моя хорошая!» Весело ответил он, поднимая ее, поправил подушки и положил ее удобнее. «Я совсем не сержусь на тебя, ведь все в порядке, и я люблю тебя очень, очень сильно. Закрой свои глазки и постарайся уснуть». Она выглядела не вполне удовлетворенной, но послушно закрыла глаза и скоро уснула. Всю оставшуюся часть дня она была задумчивой и отсутствующей, время от времени устремляя на него тот же беспокойный вопросительный взгляд. Было невозможно отвлечь ее или заинтересовать чем-нибудь больше, чем на несколько минут. В эту ночь он впервые ушел в свою комнату, полностью оставив ее на попечение тетушки Хлои. Положив ее спать, он некоторое время наблюдал за ней, пока она не уснула. Но и во сне на лице ее отражалась та же тревога, как будто она все больше убеждалась в своих подозрениях. Когда на следующий день отец Элси вошел в комнату, то она, несмотря на ранний час, была уже одета в хорошенький свободный халатик и лежала на диване. «Доброе утро, мой маленький птенчик! «Ты довольно ранняя пташка сегодня!» — весело приветствовал он. Но когда он приблизился, то удивился и огорчился, увидев, что она вся дрожит, и глаза ее были красными от плача. «Что случилось, моя радость?» — спросил он, наклоняясь над ней с нежной заботой. «Что беспокоит мою малютку?» «Ох, папа!» — и она разрыдалась. «Я теперь все вспомнила! Ты все еще сердишься на меня! Неужели я должна уйти, как только...» Но она была не в состоянии закончить. Он склонился возле нее на колени и, нежно поднимая ее, прижал ее головку к своей груди и нежно поцеловал. Голос его был очень трогательным, когда он проговорил прекрасные слова Руфи Моавитянки. «Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Он на мгновение замолчал, как будто не в состоянии продолжать. Затем голосом, дрожащим от эмоций, продолжал. «Элси, моя милая, моя любимая доченька, я был очень жестоким отцом, я самым постыдным образом пользовался своим авторитетом, но никогда в жизни я не потребую от тебя ничего, что противоречит учению Слова Божьего. Прости твоего отца, милая, за все, что он заставил тебя так страдать». «Папочка, пожалуйста, не надо! Ох, пожалуйста, не говори мне таких слов! Я не могу слышать их! Ты имеешь право делать все, что тебе захочется со своим ребенком!» «Нет, доченька, только не заставлять тебя не слушаться Бога!» — ответил он с глубокой торжественностью. «Я научился смотреть на тебя теперь не как на принадлежащую мне одному, но прежде принадлежишь ты ему, а доверена мне всего на время. И я знаю, что я должен буду дать отчет в своем управлении». На некоторое время он замолчал, а потом продолжал. «Элси, милая, твои молитвы были отвечены. Твой отец узнал и полюбил Иисуса и посвятил ему на служение остатки своей жизни. И теперь, моя дорогая, мы, наконец, идем одной тропинкой». Счастье ее было слишком огромным, чтобы выразить его иначе, как слезами. Обняв своими худенькими руками его за шею, она рыдала от радости и благодарности на его груди. Тетушка Хлоя ушла на кухню сразу же, когда вошел мистер Динсмор, чтобы приготовить для Элси завтрак. И поэтому они были совершенно одни. Он прижимал ее к своему сердцу, затем поцеловал ее слезы, осторожно положил на подушку и взял в руки Библию, которая лежала рядом с ней. «Я полюбил ее почти так же, как ты, моя милая. Не почитать ли нам теперь вместе, как ты и мисс Роза делали это раньше?» Ответом был ее радостный взгляд, и, открыв одно из ее любимых мест, он стал читать своим густым, красивым голосом. Она лежала и слушала. Сердце ее было переполнено от звуков этих любимых слов, которые теперь были прекраснее, чем когда бы то ни было. Он закрыл книгу еще в начале, когда он начал читать, взял ее за ручку, и теперь, продолжая сжимать ее с нежной любовью, он склонился на колени и стал молиться. Он благодарил Бога за то, что жизнь их была сохранена, и особенно за выздоровление его маленькой любимицы, которая совсем недавно колебалась на самом краешке могилы. Голос его дрожал от переполнявших его чувств, когда он дошел до этого момента испытаний. Он признавал, что это была незаслуженная милость к нему, потому что он не был верным к тому, что ему было верено. Затем он просил о милости и мудрости, чтобы вести и оберегать ее, чтобы правильно ее воспитать как наставлениями, так и своей жизнью. Он исповедовался, что все свои дни он блуждал и бежал от правильного пути, и если бы был оставлен, то никогда бы не вышел. благодарил Бога за то, что тот вел его милосердным водительством Духа Святого, который повернул его ноги на прямой и узкий путь. Он молился, чтобы никогда не свернуть опять на широкую дорогу, чтобы они со своей маленькой дочерью могли идти рука об руку весь путь к небесной отчизне. Сердечко Элси было переполнено, и слезы радости обильным потоком бежали по ее щекам. Ведь это впервые она слышала голос своего отца в молитве. Это был самый счастливый час в ее жизни. «Папа, возьми меня, пожалуйста!» — попросила Элси, протягивая к нему руки, когда он поднялся с колен. Он подвинул стул поближе к дивану и сел. Затем взял ее на руки, а она опять прижалась к его груди. «Я так счастлива! Я очень счастлива! Дорогой мой папочка! Это стоит всей болезни и всего остального, что я пережила!» Он ответил только поцелуем. «Папа, а ты будешь читать и молиться со мной каждое утро?» «Да, моя радость. И когда мы пойдем в наш собственный дом, мы будем это делать со всеми слугами каждое утро и вечер, чтобы у нас было семейное собрание. Тебе это нравится?» «Очень даже, папа! Ох, как это будет замечательно! Папа, а мы скоро пойдем в наш новый дом?» — живо спросила девочка. «Как только ты достаточно окрепнешь, чтобы перевести тебя, птенчик. А вот и тетушка Хлоя с твоим завтраком. Давай больше не будем говорить, чтоб ты поела». «А теперь можно еще поговорить, папа?» — спросила она, закончив кушать. «Да, немножко, если это очень важное», — улыбнулся он. «Я хотела сказать, что наш новый дом очень приятный, и я думаю, что мы будем в нем очень счастливы. Папочка, ты был так добр, так оформить мои хорошенькие комнатки. Спасибо тебе большое!» И она прижала его руку к своим губам. «Я постараюсь быть хорошей и послушной, чтобы ты никогда не пожалел о том, что израсходовал так много денег и так сильно переживал за меня». «Я знаю, что ты постараешься, доченька. Ты всегда была отзывчивой девочкой», — нежно произнес он. «И я никогда не пожалею о том, что может сделать тебя счастливее». «И ты сделаешь все, что говорил в том письме, папа. Ты сам будешь меня учить», — оживилась она. «Если ты этого хочешь, мой птенчик. Но если ты предпочитаешь гувернантку, то я постараюсь найти для тебя такую, которая была бы более доброй и терпеливой, чем мисс Дэй. А что она больше не будет тебя учить? Это уж точно». «Нет, папочка, пожалуйста, учи меня сам. Я постараюсь быть очень прилежной и не причинять тебе трудностей», — с мольбой в голосе произнесла девочка. «Хорошо», — улыбнулся он. «Доктор предполагает, что дня через два тебе уже можно будет немножко покататься. Я надеюсь, что не пройдет и недели, как мы будем в нашем новом доме. А теперь я заверну тебя и отнесу в мою комнату, где мы проведем весь день. Ведь ты, наверное, устала находиться в одной и той же комнате так долго». «Как замечательно!» — воскликнула она. «Какой ты добрый, папа! Что подумал об этом? Я чувствую себя такой радостной, как раньше, когда я собиралась предпринять длинное путешествие на моем пони». Он улыбался, глядя на нее с нежной любовью, и попросил тетушку Хлою пойти и посмотреть, все ли в комнате в порядке для их посещения. Тетушка Хлоя тут же вернулась, сообщив, что все готово. Отец поднял Элси своими нежными, сильными руками и быстро пронес ее по коридору в свою комнату, где положил ее на диван и обложил подушками. Она выглядела очень удобно и радовалась этой небольшой перемене после такого долгого заключения в своей комнате. Как только она удобно устроилась в своем новом гнездышке, прозвонил звонок к завтраку, и отец оставил ее на попечение тетушки Хлои, чтобы подкрепиться самому. «Я привел к тебе посетителя, Элси», — сказал он, когда вернулся. Она подняла голову и, к своему удивлению, увидела возле дверей своего дедушку. Он подошел и, взяв ее худенькую ручку, которую она протянула, нагнулся и поцеловал ее в щечку. «Я сожалею видеть тебя в таком состоянии, моя дорогая», — проговорил с чувством мистер Динсмор. «Но я надеюсь, что теперь ты быстро поправишься». «Да, дедушка, спасибо. Я чувствую себя намного лучше, чем я была», — ответила она со слезами на глазах, потому что это была первая ласка, которую она помнит с его стороны, и была этим очень тронута. «А остальные тоже приехали, дедушка?» «Да, милая, они все тоже прибыли, и я думаю, Лора хочет тебя сейчас видеть, чтобы поговорить с тобой. Она очень хотела встретиться с тобой. Не позволяй ей приходить до второй половины дня, отец, пожалуйста», — попросил его сын, внимательно наблюдая за своей маленькой девочкой. «Элси еще не может переносить много впечатлений. Смотри, она уже выглядит довольно изможденной». И он взял ее за руку, чтобы посчитать пульс. «Хорошо, я предупрежу ее об этом», — ответил отец, выходя из комнаты. «А ты, дитя, постарайся уснуть сейчас. Спи и ешь, сколько сможешь. Тогда ты быстро поправишься». «Хорошо, сэр», — слабо ответила Элси, устало закрывая глаза. Отец поправил подушки, положил ее поудобнее, расправил плед, затем задернул шторы, чтобы солнечный свет не проникал в комнату, и сел рядышком, оберегая сон своей любимицы. Сон был долгим и глубоким. Она была довольно изможденной впечатлениями утра. Прошел обед, а она все еще спала, и отец стал переживать. Он наклонялся над ней, осторожно щупал ее пульс, считал равномерность дыхания. Но вот она открыла глаза и радостно посмотрела ему в лицо. «Папочка, милый, я чувствую себя намного лучше». «Я очень рад, доченька. Ты так долго спала. Теперь я посажу тебя себе на колени, а тетушка Хлоя принесет тебе обед». Аппетит у Элси был плохой, и отец не скупился ни на что, только бы каждый день приготовить для нее новое лакомство, которое подходило к ее состоянию. Он был в восторге, когда увидел, что в этот раз она ела с относительным аппетитом. Сегодня ей все казалось вкусным. «Можно мне теперь поговорить с Лорой, папа?» — спросила девочка, как только тетушка Хлоя унесла поднос. «Да», — ответил он. «Тетушка Хлоя, вы можете передать Лоре, что мы готовы к ее приему». Лора вошла довольно веселая и жизнерадостная. Но когда она взглянула на Элси, бледную и безжизненную на руках своего отца, она изо всех сил старалась не разрыдаться и едва справилась со своим голосом, чтобы произнести несколько слов. «Милая Лора, как я рада тебя видеть!» — приветствовала ее Элси, протягивая худенькую ручку. Лора взяла ее, поцеловала и дрожащим от волнения голосом сказала: «Какой ты выглядишь больной!» Элси подняла личико, и Лора нагнулась, затем, внезапно разрыдавшись, она выскочила из комнаты. «Ох, Аделейд!» — восклицала Лора, торопливо входя в комнату своей сестры. «Как она изменилась! Я бы ни за что не узнала ее! Ох, ты думаешь, что она еще может поправиться?» «Если бы ты видела ее недели две или три назад, то ты бы обрадовалась ее теперешнему виду», — ответила ее сестра. «Доктор считает, что опасность миновала, хотя и предупредил, что ей нужен очень внимательный уход. А это, я могу тебя уверить, что она получит его сполна от своего отца. Он чувствует себя так, словно никогда не сможет сделать для нее достаточно и не позволяет мне совершенно разделять его труд, хотя я часто с удовольствием бы это сделала. Он обязан делать все, что только может для нее. Он был бы скотиной, если бы не сделал, ведь это все его работа, что она в таком состоянии», — — воскликнула с негодованием Лора. — Нет, нет, я не должна бы так говорить! — добавила она тут же, — потому что мы все были к ней очень холодными, и я не лучше остальных. Ох, Аделейд, как ужасно я себя чувствовала, когда узнала, что она умирает! Я никогда раньше не подозревала, какой она была жемчужинкой и как сильно она отличалась от нас всех. Да, милое создание, у нее была очень трудная жизнь среди нас, — со вздохом произнесла Аделейд. По щекам ее катились слезы. Не поверишь, Лора, в каком ужасном состоянии я была в тот момент, когда узнала, что она покинула нас навеки. Я готова была отдать весь мир, только бы иметь возможность прожить эти 6 лет опять. А Хорас, ох, Лора, я не думаю, что может быть более несчастное существо на всей земле, чем был он. Вначале я сердилась на него, но когда увидела, как он сильно разбит и потерян, я не в состоянии была вымолвить ни слова. Аделейд и Лора теперь плакали вместе, искренно просматривая свою жизнь. Неожиданно Лора попросила Аделейд рассказать все с самого начала ее болезни. Аделейд только начала рассказывать, как вошел слуга и сказал, что Элси хочет ее видеть. И так, пообещав Лоре закончить свою историю в другой раз, Аделейд поспешила на зов. Она застала девочку, также вяло лежащей на руках своего отца. «Милая тетя Аделейд, я хотела тебя видеть. Ты не приходила сегодня, чтобы посмотреть на свою маленькую пациентку?» Аделейд улыбнулась и погладила ее по щеке. «Нет, милая, я дважды была здесь, но оба раза застала тебя спящей, и твой отец охранял тебя, как тигр своего детеныша». «Нет, нет, тетя Аделейд, папа ни чуточки не похож на тигра!» И Элси провела своими тонкими пальчиками по его лицу. «Вы не должны так говорить!» «Я не знаю», — засмеялась Аделейд, покачивая головой. «Я думаю, что любой, кто бы рискнул нарушить твой сон, нашел бы в нем большое сходство с тигром». Элси внимательно посмотрела на отца, как бы ожидая, чтобы он опровергнул эти обвинения. «Не обращай внимания», — улыбнулся он. «Тетушка Аделейд только хочет подшутить над нами немного». Вошел слуга и что-то прошептал Аделейд. «Мистер и миссис Травилла», — сказала она, поворачиваясь к брату. «Можно ли Элси видеть их?» «Ох, да, папа, пожалуйста!» — умоляюще попросила девочка. «Ну что ж, тогда только на несколько мгновений, возможно!» С сомнением ответил он. Аделейд пошла вниз и пригласила их войти. Элси была очень рада видеть их, но, видя, что она выглядит очень слабой и уставшей, они не задержались долго, а, сердечно попрощавшись, сказали, что надеются, что скоро она в состоянии будет посетить их. Отец пообещал привести ее сразу же, как только она достаточно окрепнет, чтобы провести у них весь день, и они ушли. Здоровье Элси восстанавливалось очень медленно, и много часов было для нее настоящим испытанием, когда она должна была справляться со своей слабостью и нервозностью. В основном девочка была очень терпеливой, но иногда все же, когда ее страдания были сильнее, она начинала капризничать. Однажды это случилось в разговоре с отцом, и как только Элси позволила себе это, она тут же подняла на него испуганные, подернутые слезами глаза, ожидая выговора или, по крайней мере, недовольного взгляда. Но он сделал вид, что не слышит ее, и постарался сделать все, что возможно, чтобы ей было удобнее. Когда ей стало немножко легче, он нежно поцеловал ее и мягко сказал: «Бедненькая моя, папа знает, что тебе очень плохо, и очень тебе сочувствует. Тебе уже лучше, моя крошечка?» «Да, папа, спасибо». И слезы снова навернулись ей на глаза. «Я не знаю, почему я стала такой сердитой. Спасибо тебе, папа, что ты не поругал меня». «Мне кажется, что моя девочка очень терпеливая», — лаская ее, ответил он. «А если бы и не так, Я бы все равно не в состоянии был ругать ее после всего, что она перенесла. Хочешь, я тебе спою? Да, папа, спой, пожалуйста. Хочу быть подобной Иисусу. Ах, как я хочу быть похожей на Него! И тогда я никогда больше не буду нетерпеливой. И он запел тихим, спокойным голосом, который скоро ее убаюкал, и она уснула. Он был неутомимой нянькой, не уставал и не проявлял никакого нетерпения, и все, что могла сделать опытность и внимание, не было упущено. Отец старался сделать даже больше, чем он мог, чтобы ей было удобно и скорее послужило бы к ее выздоровлению. Он носил ее на руках из комнаты в комнату, а потом, когда она немножко окрепла, носил ее в сад. Там сажал в коляску, в которой возил ее по дорожкам, стараясь сделать все, чтобы как-то развлечь. И когда она готова была возвращаться в дом, то никому не позволялось прикасаться к ней, кроме его самого. Наконец Элси была уже в состоянии делать короткие поездки в экипаже. Вначале не больше, чем полквартала, потому что отец очень боялся напрягать ее силы. Но постепенно, видя, как она все переносит, расстояния становились длиннее. Однажды он был очень взволнован, сажая ее в карету, и когда лошади тронулись, вместо того, чтобы обращать ее внимание на окружающую природу, как он часто делал, он стал рассказывать ей историю, которая очень ее заинтересовала, так что она не обратила внимания, в каком направлении они поехали. Карета остановилась, кучер широко открыл дверь, и отец, прервавшись на середине слова, спешно спрыгнул на землю, взял ее на руки и понес в дом. Она не могла понять, где они находятся, пока он не положил ее на диван и, восторженно целуя, воскликнул: «Добро пожаловать в наш новый дом, мое сокровище! Добро пожаловать в дом твоего отца!» Она огляделась и поняла, что она и на самом деле в их милом доме, который он приготовил несколько месяцев назад. Элси была слишком рада, чтобы произнести хотя бы слово или что-либо делать. Она молча осматривалась вокруг сияющими от счастья глазами. Отец снял с нее шляпку и шаль, затем поставил ее на пол и повел через комнату к креслу-качалке, куда посадил ее отдыхать. Затем, широко открыв дверь, он преподнес ей еще один приятный сюрприз. Навстречу ей вышла никто иной, как ее любимая миссис Мюррей, которая подхватила девочку на руки, целуя и плача одновременно. «Милая, милая моя деточка!» — восклицала она. «Ты выглядишь такой бледненькой, больной, но мое старое сердце так радо видеть еще раз твое крошечное милое личико. Я надеюсь, что скоро оно станет кругленьким и свежим, как обычно. Ты, так как ты теперь в своем родном доме. Ну а где же, милая, твои чудесные кудри?» — неожиданно спросила она. — В моей комнате в столе, — ответила девочка со слабой улыбкой. — Их необходимо было срезать, когда я болела. — Ты не рассердился, папа? И она робко подняла на него свои большие глаза. — Нет, милая, конечно же, не рассердился, хотя и огорчился. Что это было необходимо? — ответил он ласковым, нежным голосом, проводя рукой по ее головке. «Ах, ну это не так уж и важно!» — весело заметила миссис Мюррей. «Забудем об этом! Они скоро опять вырастут, да и эти маленькие мягкие колечки волос тоже очень симпатичные!» «Я думала, что вы в Шотландии, миссис Мюррей. Когда же вы вернулись?» — спросила девочка. «Сюда я приехала только вчера, милая, а с тех пор, как прибыла в Америку, уже прошла неделя». «Я так рада видеть вас, дорогая миссис Мюррей!» — сказала Элси, беря ее за руку и с любовью смотря ей в лицо. «Я не забыла ничего из того, чему вы меня учили!» Затем, повернувшись к отцу, она сердечно сказала: «Папа, тебе не нужно больше ждать, когда я вырасту еще долго-долго, потому что миссис Мюррей просто замечательная экономка!» Он улыбнулся и погладил ее по щеке. «Нет, милая, я постараюсь сохранить тебя маленькой девочкой как можно дольше и предоставить миссис Мюррей достаточно времени подготовить и сделать тебя хорошей хозяйкой». «Во сколько вы хотите обедать, сэр?» — спросила пожилая леди, выходя из комнаты. «В час, пожалуйста», — ответил он, смотря на часы. «Я хочу, чтобы Элси ела со мной. Из-за нее обед должен быть пораньше». Маленькое личико Элси озарилось радостью. «Я так рада, папа! Это будет просто очаровательно — кушать вместе в нашем собственном доме. Можно я всегда буду кушать с тобой?» «Я надеюсь», — улыбнулся он. «Я совсем не мечтаю есть один». Они сидели в кабинете мистера Динсмор, дверь которого выходила в маленькую гостиную Элси. «Ты в состоянии пройти по своим комнатам, доченька? Или мне понести тебя?» — спросил он, наклонившись к ней. «Я попробую сама, папа, если ты мне позволишь». И она взяла его за руку. Он тихонько повел ее вперед, но шаги ее казались неуверенными, и он, обняв ее за талию, помог дойти до дивана. Хотя и была поздняя осень, погода стояла теплая, дыша всей прелестью южного климата. В садах еще цвели цветы, а двери и окна были широко открыты. Элси посмотрела в окно, а затем опять оглядела комнату. «Какое это чудесное место, папа! И все в этой милой маленькой комнатке на месте! Все такое изящное! Милый папочка, ты очень, очень добр ко мне! Я должна быть очень хорошей девочкой, чтобы всего этого заслужить!» «Тебе это нравится, доченька? Я очень рад!» И он прижал ее к себе. «Я старался подумать обо всем, что для тебя будет полезным или предоставить тебе удовольствие. Но если ты еще что-нибудь хочешь, только скажи мне, и ты получишь». «Конечно, папа», — ответила она, улыбаясь. «Я бы никогда не подумала и о половине этих замечательных вещичек, которые уже здесь. И я не думаю, что можно найти еще что-то, чего бы я захотела». «Ах, папа, как я счастлива сегодня! Намного счастливее, чем в тот первый раз, когда я была здесь. Тогда я думала, что никогда больше в этом мире я не буду счастлива. А вот над этим твоим портретом я сильно плакала, когда смотрела на него в тот день. Но он совсем не вызывает у меня слез сейчас. И я рада, что он у меня. Спасибо тебе 1000 раз за то, что ты подарил его мне». «Пожалуйста, милая, ты всего этого достойна и даже больше», — нежно ответил отец. «А теперь не хотела ли бы ты посмотреть на остальные комнаты? Или ты слишком устала?» «Сначала я хочу сыграть на рояле. Можно, папа? Так давно я уже не прикасалась к нему». Он открыл инструмент, затем поднял ее и посадил на стульчик. «Я боюсь, что ты еще не в состоянии напрягаться. Но можешь попробовать». Она начала коротенький отрывок, который ему очень нравился. Отец стоял рядом и поддерживал ее руками. Но это оказалось тяжелой работой. Тоненькие ручки дрожали от слабости, и он не дал ей закончить. «Ты должна еще подождать, моя радость». И он опять взял ее на руки. «Ты еще недостаточно окрепла. И я думаю, что должен пронести тебя через другие комнаты, если ты еще хочешь их видеть. Согласна?» Она согласилась, бессильно положив голову им на плечо, и почти ничего не говорила, пока он пронес ее в спальню. Кровать с белоснежными накидками выглядела очень манящей, и отец осторожно положил на нее Элси со словами: «Ты слишком устала, чтобы заниматься еще чем-либо, и теперь, мой птенчик, должна немножко уснуть, чтобы к обеду ты была бодрой». «Не оставляй меня, папа, пожалуйста, не уходи!» — воскликнула Элси, пытаясь встать, когда он повернулся к двери. «Нет, милая, я только хочу принести твою шаль, чтобы укрыть тебя, и сразу же вернусь». Вернулся он тут же, но она уже спала. Продолжение слушайте на кассете номер 7.